Глава шестая. «Братец Чой, ты почувствовал то же, что и я?» «Ци? Ци? Ци?» — удивленно повторил за наставниками Бихан. «Верно», — покивал седой головой Чой. «Когда мальчишка чихнул, он выплеснул вовне волну ци». «Но разве такое возможно?» — удивился лучший воин горы Мудан. «Судя по тому неуклюжему толчку, сопляк не имеет никакого отношения к Муриму. Разве что тот пинок по яйцам был действительно хорош. Эй, Янге, запомни этот урок. Ты всегда должен беречь свои причиндалы, а иначе такой вот парнишка легко сделает из тебя женщину. Уяснил?» «Да, мастер», — залился краской юноша. Стоило словам Янге отзвучать, как наставники секты Мудан снова вернулись к обсуждению увиденного. «Братец Чой, неужели он где-то раздобыл пилюлю с ци?» «Вряд ли, братец Дой. Если бы он проглотил пилюлю возвышения, то сжег бы себя изнутри. Без должной подготовки и наставника рядом даже такой гений, как наш Янге, не сумел бы совладать с бурлящим в нем ци». «Так откуда у него взялась эта ци?» — снова встрял Бихан. «Или он один из тех счастливчиков, что рождаются с невритовой ложкой в зубах и ци в одном месте?» «Ответа на этот вопрос у меня нет», — покачал седой головой наставник Чой, а после задорно улыбнулся. «Но, думаю, скоро мы это узнаем, когда возьмем мальчишку к себе». Для всех присутствующих подобный исход был ожидаем. Они прибыли в Орлиный пик не просто так, а чтобы набрать новых учеников по приказу старейшин. Так что этот мальчишка в дреном тряпье подходил им как нельзя лучше. Тем более, что он не только с честью прошел испытание горы Мудан, но и продемонстрировал нечто недоступное простым смертным. Пусть всего на мгновение, но он воспользовался ци. Это понимали все. Но не все были с этим согласны. «Позвольте сказать», — подал голос Янге. «Наставник Чой, наставник Дой, мастер Бихан, я не думаю, что это хорошая идея. Возможно, за личиной невинного ребенка скрывается представитель кровавого культа». «Ху-ху-ху, похоже, юный Янге почувствовал в мальчишке соперника». Еще сильнее заулыбался Чой. «Ага, как увидел его, так сразу побледнел. В чем дело, Янге? Боишься лишиться статуса юной звезды с горы Мудан?» Поддержал его наставник Дой. «Пф!» — отвернулся от них юноша. «Делайте, что хотите». В этот момент притихшая была толпа снова разразилась гневными криками. «Кажется, он хочет удрать!» — удивленно воскликнул Дой. «Бихан, не дай мальчишке уйти!» «Бежать или не бежать? Вот в чем вопрос. Как-никак я только что прибил одного доставучего сопляка. И пускай я и сам не понимаю, как это произошло, сути это не меняет. Есть бездыханное тело, есть я, злостный преступник, и есть целая куча свидетелей в придачу. А еще с балкона ближайшего здания за мной наблюдает четверо в бело-голубых нарядах. Во время скоротечной схватки я как-то упустил их из виду. Теперь же прекрасно понимаю, что надеяться на то, что юный воин с горы Мудан прибыл в Орлиный пик в одиночку, было по меньшей мере глупо. Их тут как минимум пятеро, а то и больше, и что-то мне подсказывает, что испытание проводил самый бестолковый и слабый из них. Царство ему небесное». При жизни он был тем еще бессовестным засранцем, но подобной участи точно не заслуживал. Такой молодой, ему бы еще жить да жить, поддавшись эмоциям, склоняясь над телом мальчишки. «Прощай, парень», — шепчу я ему. И именно в этот душещипательный момент происходит нечто неожиданное. Мертвец, что до этого не подавал признаков жизни, внезапно приходит в себя и резко подрывается. Правда, ненадолго. Уже через секунду он снова валится обратно на дощатый пол. И причиной тому — смачный пинок в лицо. Мой пинок. На мгновение я так испугался, что, не раздумывая, пнул этого сопляка прямо по голове. Хотя тут он сам виноват. Зачем же так резко вскакивать? Хотя бы голос подал для приличия. «Чудовище! Как ты посмел! Отродье кровавого культа! Будь ты проклят!» Зато теперь я на все 100 уверен, что пора сваливать. Разъяренная толпа вот-вот перейдет от слов к делу. Некоторые горячие головы уже вовсю карабкаются на помост. Да, похоже, на это мое знакомство с Орлиным пиком подходит к концу. Затеряться среди домов уже не получится, придется бежать из города. «А ты забавный парень, не то что этот Янгэ», внезапно раздается из-за моей спины. В этот момент гул толпы резко затихает, и я понимаю, что свой шанс на побег я бездарно профукал. Нехотя обернувшись, я сталкиваюсь взглядом с хмурым мужиком. В нем я без труда узнаю одного из посетителей того самого балкона. Интересно, как он так быстро спустился с третьего этажа, а затем еще и забрался на помост? Неужели спрыгнул прямиком с третьего этажа? Если так, то это форменный псих. Но что еще хуже, этот псих теперь стоит прямо напротив меня, и, судя по кислой роже, он явно не в духе. Хотя оно и понятно, я же вроде как отлупил его младшенького, да еще и 3 раза подряд. От такого кто хочешь взбеситься? Нет, но какая же все-таки зверская у него рожа? Ощущение такое, будто этот мужик, если когда и улыбался, то было это так давно, что он уже запамятовал, как это делать. Он же мрачнее тучи, а таких обычно говорят, прибьет и даже не поморщится. Ну да ладно, может, это он просто с виду такой, а так добрейшей души человек, попробуй-ка все ему объяснить, мы же оба цивилизованные люди». А значит, должны уметь договариваться. Я все могу объяснить. О, я в этом даже не сомневаюсь. Произошло недоразумение. Ага, еще какое. Сянши! Пацан, со мной этот трюк не сработает. Но попробовать-то стоило. Пожимаю я плечами. Ладно, шутки в стороны. Ты понимаешь, что сотворил? Мне обязательно все озвучивать. А озвучивать мне было что? За каких-то пару часов я успел поднять на уши чуть ли не весь город, повстречать загадочного человека с призрачной рукой, поучаствовать в избиении одного наглого нищего, а еще прервать испытание секты Мудан, ну и до кучи 3 раза избить их ученика. Как по мне, список довольно впечатляющий. Нет, достаточно и того, что ты одолел младшего ученика нашей секты. «Знаешь, что это значит? Ты должен...» «Я дико извиняюсь, это обычное недоразумение». «Стать частью нашей секты». «Чего?» «Того. Ты что, глухой?» «Но я не хочу ни в какую секту. Меня и так все устраивает, и вообще все эти боевые искусства — это не для меня. Я и драться особо не люблю. Вот качалка — это другое дело. И безопасно, и для здоровья полезно». «Надо бы как-то ему об этом сказать, но вот только как?» «О, придумал!» «Тут такое дело, не хочу вас расстраивать, но боец из меня никудышный. Вы только посмотрите на эти хилые руки!» «Пацан, ты что, сомневаешься в том, что великое, подпирающее само небо гора Мудан, не в силах откормить какого-то сопляка?» «Мы тебе не кровавый культ, чтобы ради более скорого возвышения морить своих учеников голодом. Чтоб ты знал, ученики нашей секты могут брать столько еды, сколько способны вместить их животы». «Ну, раз надо, значит надо. Ведите меня в свою секту». «Эй, чего это ты так резко передумал?» «Еще сильнее сводит брови кисломордый». «Просто ваша забота о собственных учениках тронула меня до самого сердца». «Ну или желудка, но это уже как посмотреть. Если бы этот олух сразу сказал про неограниченное питание, то я бы даже рыпаться не стал. Это же рай для истинного качка. Знай себе, ешь, спи, тренируйся. Не жизнь, а мечта». «Ну, раз так, то ладно». А скажите... Мастер Бихан. Скажите, мастер Бихан, а приемы пищи у вас по расписанию или, возможны перекусы? Парень, ты меня пугаешь. Приходит как-то пьяный Цянши домой, а жена ему и говорит. Опять гад пьяниц кусал. Ха-ха-ха, Цянши, пьяный, ха, домой, вот умора. Если бы каких-то пару дней назад ей сказали, что мастер Бихан будет хохотать как ненормальный, она бы плюнула такому сказочнику в лицо. Но вот прошли всего лишь сутки с тех пор, как они покинули Орлиный пик, и мастера словно подменили. А началось все с того, что этот гадкий мальчишка, Су Чень, начал травить какие-то глупые небылицы сначала во время пути, а затем и на каждом привале. Янге отвернулась от потрескивающего костра и с грустью уставилась на ночное небо. Судьба сыграла с ней злую шутку. Тот самый мальчишка снова повстречался ей на пути, и это могло обернуться серьезной проблемой. С самого своего основания секта Мудан никогда не принимала в свои ряды женщин. Даже во время Великой войны, еще до основания Альянса Мурим, они не изменяли этому правилу. Мудан был создан мужчинами для мужчин, аскетами для аскетов. За всю историю их секты она была единственной ее ученицей, да и то лишь благодаря обману. Ее дедушка, один из старейшин секты, еще в раннем детстве разглядел в ней великий талант и не смог пройти мимо. Так Янге, некогда рожденная девочкой, была вынуждена примерить на себя мужскую личину. Ради этого ее любимому дедушке даже пришлось пойти на хитрость. Благодаря ряду тайных сделок он выменял у секты безликих живую маску, что изменило лицо Янге до неузнаваемости и придало ей вид красивого юноши. Вот только маска изменила лишь лицо. Тело Янге оставалось нетронутым. Нетронутым Янге слабо улыбнулась из-за этой игры слов. Все-таки ее тело больше нельзя было так назвать. Ту ночь, когда она обнаружила адепта кровавого культа, ее тело впервые коснулась мужская рука. И рука эта принадлежала никому иному, как этому паршивцу по имени Су Чень. Ох, как же зла она была на него той ночью, но принципы, дарованные ей сектой горы Мудан, не дали свершиться непоправимому. Даже ради сохранения своей сокровенной тайны она не решилась оборвать невинную жизнь. И вот теперь пришло время расплачиваться за высокие идеалы. Она еще раз мерила взглядом оборванца напротив себя. Этого безнравственного, бездуховного мальчишку, что позволил себе не только надругаться над своим спасителем, но и так опозорить ее любимую секту. Когда она узнала от мастера Бихана, что этот паршивец решил вступить к ним только ради сытной кормежки, ее ярости не было предела. Только медитативные техники горы Мудан помогли Янге совладать с желанием убить паршивца. Отныне она, отринувшая когда-то свое истинное «я», в надежде приобщиться к великой мудрости Мудан, теперь должна была принять тот факт, что какой-то мелкий паршивец польстился не на истинные сокровища великой секты, а на обычную кормежку, словно какое-то животное. С малых лет она привыкла к тому, что все приходящие к ней в секту желали лишь одного – почета, долголетия и, главное, силы. Но этот Су Чень отличался от всех, кого она видела прежде, и оттого лишь сильнее ее раздражал. А еще Янге дико бесило, что гадкий мальчишка каким-то образом умудрился втереться в доверие к ее мастеру. «Нет, ну что за паршивец, и как у него это вышло?» Янге никак не могла понять, каким таким неведомым колдовством ему удалось растопить ледяное сердце лучшего воина Мудан. Су Чень сумел сблизиться с ее мастером всего-то за какие-то жалкие сутки, в то время как ей не удалось добиться этого и по сей день. А ведь она уже больше года является личной ученицей мастера Би-хана. Неужели и правда дело в подлом колдовстве? Может, ей все-таки стоило рассказать наставникам и мастеру, что она уже встречала этого мальчишку прежде? Притом не одного, а в компании адепта кровавого культа. Наверняка так бы она и поступила, если бы этот мелкий негодяй не знал о ее сокровенной тайне. Теперь же ей оставалось лишь молчать. Если все узнают, что она родилась женщиной, то ее надеждам и чаяниям не суждено будет сбыться. Ее, как отступницу, тут же изгонят с горы Мудан, а ее любимого дедушку ждет еще более суровое наказание — смерть. Приходит как-то ученик к великому мастеру и говорит: «Великий мастер, научите меня кунг-фу». А мастер тот учеников брать не хотел, поэтому и говорит: «Хорошо, научу я тебя кунг-фу, но учеников я сейчас не беру, приходи через год». Ну, юноша ушел. Но через год опять возвращается и снова за старое: «Великий мастер, научите меня кунг-фу». Великий мастер опять отвечает: «Хорошо, научу я тебя кунг-фу, но для этого ты должен работать над собой. В течение 3 лет каждое утро созерцай, как восходит солнце, и каждый вечер созерцай, как оно садится». Молодой человек ушел, но через 3 года возвращается, ну и говорит: «Великий мастер, 3 года каждое утро я смотрел, как восходит солнце, и каждый вечер, как оно садится. Научите меня кунг-фу». А в ответ ему: «Хорошо, но ты прежде должен научиться зависать на высоте 5 ли от земли». Юноша снова ушел, но через 5 лет, как и прежде, вернулся обратно. «Великий мастер, 5 лет я каждый день посвящал себя тренировкам, и теперь могу парить над землей», — сказал юноша и завис в воздухе. «Ну, ни хрена себе», — ответил великий мастер и сам попросился к нему в ученики. «О-хо-хо, братец Чой, надо запомнить эту шутку и рассказать старейшинам. О-хо-хо, определенно надо, братец Дой». «Наставник Чой, наставник Дой, и вы туда же», — не выдержала Янге. «О-хо-хо, да ладно тебе, Янге», — вступился за наставников мастер Хан. «У нас на горе нет ни женщин, ни вина, так пускай хотя бы старая добрая шутка скрашивает наши будни». «Погодите-ка!» — встрепенулся виновник всех ее бед, бывший попрошайка Су Чень. «Как это ни женщин, ни вина?» «Как говорят в моем родном мире, it's a trap. И почему я сразу не уточнил насчет их порядков? С отсутствием вина я еще худо-бедно могу смириться. Но вот как быть с женщинами, точнее, с их полным отсутствием, мне совершенно не ясно». А ведь звоночки были уже давно. Взять хотя бы эти голубые халатики. Зато теперь хотя бы понятно, зачем они таскают с собой этого смазливого парня с сиськами. Наверняка делают с ним всякое, пока никто не видит. В этот момент я пересекаюсь взглядом с этим трансформером Янге. И чего это он на меня так уставился? Неужели думает, что у нас с ним тоже будет это самое? «Ну нет, парень, не на того напал. Мой зад так же неприступен, как Форт Нокс». На всякий случай украдкой показываю ему кулак, чтобы уяснил гад такой, что со мной ему ловить нечего. «Послушай, юный Су Чень», — внезапно обращается ко мне один из наставников, то ли Чой, то ли Дой. Несмотря на проведенное вместе время, я так до сих пор и не научился их различать. Хотя оно и не мудрено. У обоих растительности на лице столько, что только глаза и видны. И зачем им, спрашивается, такие длиннющие бороды и усы? Еду там прятать? «Да, наставник Чой». «Да, наставник Чой». «Рассказанная тобой история заинтересовала меня. За свою долгую жизнь я не единожды встречал людей с похожей бедой. Но впервые вижу того, кто позабыл о своей прошлой жизни и растерял все мирские знания. Зато каким-то чудом сохранил в закромах своего разума целую уйму смешных историй». «Ох, и не нравится мне, куда он клонит. «Как бы то ни было», — продолжает наставник Чой, — «ни я, ни мой брат Дой не видим в тебе зла. Так что если ты и скрываешь какую-то тайну, то мы не вправе тебя судить. Главное, что за последние сутки мы сумели убедиться в твоей искренности и поняли, что ты не несешь угрозы для нашей секты». «Вознесшиеся мудрецы!» — в сердцах воскликает Бихан. «Ну, наконец-то! А то я уж думал, этому не будет ни конца, ни края. Теперь-то мы перестанем плестись, как черепахи, и воспользуемся облачной лестницей». То есть мы целые сутки мотылялись по этим богом забытым горным тропам только ради того, чтобы убедиться, что я не мудак? «Да, теперь мы можем воспользоваться лестницей», — кивает Дой. «Что еще за лестница?» — спрашиваю я. «Это наш цингун, искусство перемещения нашей секты. Его полное название — восходящая к облакам лестница». «И что она делает?» «Скоро сам все увидишь», — хитро щурится Чой. «Янге, хватай сучения». «Почему я? Почему он?» «Похоже, ни я, ни трансформер Янге не хотим, чтобы он меня хватал. Ну, хоть в этом мы с ним солидарны». «Потому что ты единственный младший ученик здесь», — вместо брата отвечает Дой. «Что правда, то правда. Второго младшего ученика, того самого парня, которого я избил, Бихан отправил прямиком в секту залечивать побои». «Или ты хочешь, чтобы мастер Бихан пер его на своем горбу?» «Нет, наставник», — покорно склоняет голову Янге. «А моего мнения спрашивать, похоже, никто и не собирается». «Ну да ладно, тогда представим, что это мое первое испытание как нового ученика секты Мудан. Главное теперь ненароком не ухватить этого гадкого Янге за грудь. Готов?» — подходит ко мне Янге. «Знать бы еще к чему». Отвечаю я, а в следующее мгновение прямо на моих глазах происходит настоящее чудо. Чой и Дой, две эти старческие развалины, взмывают в воздух словно пушинки. В высоком затяжном прыжке они достигают кроны ближайшего дерева, отталкиваются от нее и, как ни в чем не бывало, устремляются вперед к следующему подобному трамплину. «Это что сейчас такое было?» «Цингун», — буднично отвечает Янге. «Да хоть чугун, они же как кузнечики скачут, и это в свои 90, а то и 100 с хвостиком». «Да как такое вообще возможно? Хотя о чем это я? Раз уж в этом странном мире есть вампиры-зомби, невидимые мужики с призрачными руками и драконы, так почему бы и древним старцам не скакать по кронам деревьев?» «Ты идешь или как? Мастер-хан будет ругаться, если мы сильно отстанем». «Черт, а ведь я даже не заметил, как мы остались вдвоем. Иду, только чёр руки не распускать», — предупреждаю я его. «Это мои слова», — огрызается трансформер, а после указывает большим пальцем себе за спину. «Полезай». «Да, вот уж не думал, не гадал, что доживу до того момента, когда буду кататься верхом на настоящем трансвестите». «И ведь даже рассказать некому. Мужики-то мои знакомые все там остались, в родной качалке». «Готов?» — спрашивает Янге после того, как я повисаю рюкзаком на его спине. «Вроде да». Несмотря на кажущуюся хрупкость, Янге легко выдерживает мой вес и словно бы даже не замечает моего присутствия у себя за спиной. «Должен признать, для такого доходяги он весьма силен». Ну или это снова какие-то цыганские фокусы наподобие того же цингуна. «Тогда держись крепче, я начинаю». Резкий порыв ветра бьет мне в лицо, а уже в следующую секунду мы оказываемся высоко в небе, прямо над кронами деревьев. В этот момент мой желудок ухает куда-то вниз, а руки и ноги тем временем сводит сильнейшей судорогой. Я вцепляюсь в Янге мертвой хваткой. Так, будто от этого зависит моя жизнь. Хотя, почему будто? Если я брякнусь с такой высоты, то, скорее всего, точно отдам Богу душу. А между тем под нами продолжают проноситься кроны деревьев, Быстроногий Янге едва касается их и снова отправляет нас в затяжной полет. И все это несмотря на удушье. «Отпусти! Задушишь!» — хрипит трансформер. «Да хрена лысого я тебя теперь отпущу!» — ору я в ответ, перекрикивая шум ветра. «Дышать! Мне нечем дышать! А вот это уже твои проблемы! Но помни, если мы отстанем от Бихана, тебе пи...» Если книга вам понравилась, не стесняйтесь поддерживать ее пальцем вверх и добрым комментарием, хотя злым тоже можно. Также в ожидании следующей главы можете ознакомиться с следующими моими произведениями, если вы этого еще не сделали. http://author.today/work/131635. Это задорный боевик с отличным юмором и акцентом на боевые искусства, который обязательно понравится любителям ММА, почитателям олдскульных бойцов, а также фанатам таких тайтлов, как «Токийские мстители», «GTO» и «Боец Баки». http://author.today/reader/19857317090405. Ну а это славянский киберпанк, если его можно так назвать. Обязательно зайдет любителям стального алхимика и почитателям проработанного мира и лихо закрученного сюжета.